Глава вторая, в которой Марта обнаруживает тайник, а над королевским дворцом появляется черный дирижабль. С момента гибели главной колдуньи империи прошло несколько недель, но придворные королевского дворца по-прежнему опасались входить в покои, где когда-то обитала миледи Лионелла Меруана Селит. Даже дворцовые стражники, совершавшие ночные обходы, старались не приближаться к ее башне. Ведьма была мертва, как и император, которому она служила, но люди еще слишком хорошо помнили все их злодеяния, как и то, что ни под каким видом нельзя посещать ее логово, особенно в отсутствии самой хозяйки. Марти Григуар из Селит, с недавних пор первому министру молодого короля Рекса, пришлось долго уговаривать рабочих пройти вместе с ней в башню Лионеллы. Помещение необходимо было освободить от колдовских приспособлений, оккультных книг и прочих опасных вещиц, пока от них никто не пострадал. «Это все равно, что войти в гробницу древних правителей», — возмущались рабочие. «Сунешься туда, попадешь под какое-нибудь проклятие, и потом сам не рад будешь. Зубы выпадут или облысеешь». «Не думаю, что она успела настроить ловушек в собственной комнате», — спокойно ответила Марта. Лионелла не планировала погибать. Но ее и слушать не хотели. Наконец, к уговорам подключился молодой король Рекс. Он пообещал хорошо заплатить каждому участнику уборки. Только после этого из десяток рабочих отважилось подняться вслед за Мартой на верхний ярус зловещей башни. Король отправился с ними. Он был в обычной одежде и ничем не отличался от других работников. Рекс провел детство в стране берберийских кочевников и не слишком любил золотые камзолы, туфли, украшенные драгоценными камнями, пышные кружевные воротники и манжеты. Юный король предпочитал простые рубашки и темные штаны с удобными сапогами. Будь его воля, он вообще ходил бы по дворцу босиком, как привык в своем родном краю, но Марта посоветовала ему этого не делать. «Король должен соблюдать приличие», — не уставала повторять она. «Что следует сделать с имуществом Лионеллы?» — спросил Рекс, пока рабочие по приказу Марты взламывали замок на двери. «Сначала посмотрим, что именно здесь хранится», — ответила первый министр. Лионелла практиковала черную магию, поэтому многие ее приспособления лучше сразу уничтожить. Самым верным решением было бы сжечь все, но сначала попытаемся понять, с чем мы имеем дело. «В этом я тебе всецело доверяю», — улыбнулся молодой король, «поскольку сам ничего не смыслю в этих магических штучках». Дверь с треском распахнулась. В главном зале на верхнем этаже башни Лионеллы было светло. Солнечные лучи струились сквозь высокие витражные окна. В алькове за темными бархатными портьерами стояла кровать под пышным балдахином. Вместительный платяной шкаф и зеркальный трильяж возле алькова были отгорожены ширмой. Ведьма проводила в этом зале все свое свободное время. Здесь она спала и ела, творила заклинания, давала советы и указания императору. В центре помещения свисал с потолка на толстых цепях большой шар из желтой латуни. Во все стороны от него тянулись длинные изогнутые трубки и провода, соединяющие сферу с какими-то странными приборами на стенах. Под шаром располагалась большая жаровня, полная холодных углей. «Магическая сфера Лионеллы», — с благоговением произнесла Марта. «Опасная вещица», — поинтересовался Рекс. «Если прикажешь, мы живо отправим ее на переплавку». «О нет, Ваше Величество», — покачала головой Марта. «Этот шар нам еще может пригодиться. Такие сферы сейчас большая редкость. Во всей бывшей империи осталось всего несколько штук». «Для чего они предназначены?» «С их помощью исселиты из разных городов могут общаться друг с другом, призывать демонов и призраков, заглядывать в будущее и прошлое. Определенно этот шар нам еще понадобится. Насчет всего остального я пока не уверена». Марта оглянулась на рабочих. Те опасливо разглядывали большое деревянное кресло, с ножек и подлокотников которого свисали толстые кожаные ремни. «Это точно можно сжечь», — поморщилась она. Здесь Лионелла допрашивала своих жертв. Король кивнул рабочим. Они подтащили кресло к одному из распахнутых окон и вышвырнули его во двор. Снизу донесся громкий треск. «Пустить обломки на дрова для королевской кухни», — распорядился Рекс. Следом за креслом полетели трильяж, в ящиках которого обнаружились флаконы с ядом, кровать, где под матрасом хранился целый набор ножей, и платяной шкаф, в недрах которого среди нарядных бальных платьев висели и зловещие черные мантии для различных магических ритуалов. Поняв, что им ничего не угрожает, рабочие немного осмелели. Марта приказала им избавиться от остальной мебели, мутных зеркал и старого пыльного тряпья. Старинные книги, которыми был забит стеллаж, она просмотрела сама, отобрав самые опасные магические фолианты. Их Марта решила сжечь собственноручно, не доверяя это никому постороннему. Больше всего времени ушло на сортировку многочисленных склянок с зельями и подозрительного вида порошками. Снадобье для исцеления Марта оставила. Все остальное должно было отправиться в печь. Рабочие сняли с потолка чучело огромной сушеной ящерицы и тоже выбросили ее в окно. Следом полетели картины с изображением различных оккультных символов, затем рабочие заметили маленький стальной сундук, сплошь покрытый оккультными символами. Откинув крышку, они присвистнули и поспешно подозвали Марту. Внутри лежало несколько старинных золотых монет и очень странный шар, состоящий из пятиугольных граней, покрытых непонятными знаками. Шар был сделан из черного стекла или, может быть, хрусталя, и внутри него мерцало красное пламя, хотя на ощупь он казался совершенно ледяным. «Поверить не могу», — всплеснула руками Марта. «Это же сундук из подземелья ведьмы Амалии, а в нем... Неужели он все это время хранился здесь?» «Что это?» — Рекс с интересом уставился на шар. «Жуткий артефакт черной магии. Его называют Обскурум Неоэлит», — сообщила Марта. «С его помощью можно совершать ужасные вещи. Я понятия не имела, что он принадлежал Амалии Кэрит Эсселит. Интересно, где она его раздобыла?» «Древняя вещица?» «Никто точно не знает, где и когда он был создан. Но лучше не оставлять его без присмотра». Марта захлопнула крышку сундучка. «Проследите, чтобы к нему больше никто не прикасался. Позже я сама им займусь». «Хорошо», — кивнул рабочий. Другие осторожно снимали со стены большую старинную картину. «Марта, взгляни на это!» — позвал Эсселитку король Рекс. Один из кирпичей в стене слегка отличался от других по цвету. Марта внимательно его осмотрела. «Что это?» — поинтересовался Рекс. «Похоже на тайник». «Внимание, господа!» — попросила Эсселитка. «Будьте готовы ко всему». Рабочие поспешно отошли подальше. Марта надавила на кирпич, и он легко ушел в стену. Тут же под полом, выложенным узорчатыми плитками, послышался неясный гул, а затем плитки сдвинулись в стороны, открывая люк. Через мгновение из люка поднялся бронзовый цилиндр высотой около 2 метра и шириной в 2 обхвата. Марта, король Рекс и их слуги осторожно подошли ближе. Блестящие стенки цилиндра были покрыты странными значками и иероглифами. По кругу на уровне человеческого лица располагалось 10 узких прорезей, закрытых толстым стеклом. Заглянув в одно из окошек, Рекс ахнул от удивления. В цилиндре спиной друг к другу, плечом к плечу стояло 10 металлических скелетов из желтой латуни. Сквозь стеклянные оконцы были хорошо видны скалящиеся черепа, металлические ребра, позвоночники и конечности с длинными когтями. «Что это?» — выдохнул Рекс. «Гомункулусы», — поежившись, ответила Марта. «Латунные основы для создания искусственных людей. Не знала, что Лионелла хранила их в своих покоях. Обычно их держат в монастыре Ордена Эсселитов. Гомункулусов могут создавать только высшие маги». «И что нам с ними делать?» — спросил король, разглядывая скелеты. «Отправить в переплавку?» «Этого точно делать не стоит», — покачала головой первый министр. «Лучше оставим их здесь, пока все не прояснится. Возможно, в бумагах Лионеллы сохранились какие-то записи об этих скелетах. Я просмотрю ее книги еще раз. Вдруг удастся что-то найти. «Из всех наших находок это самое жуткое», — произнес один из рабочих. «Даже пострашнее черного шара и сушеного крокодила будет». «Пожалуй, вы правы», — согласилась Марта. «Гомункулусы — это всегда очень плохо. Интересно, для каких целей она их здесь держала?» «Мне вдруг вспомнилась история ведьмы Амалии», — признался Рекс. «На моей памяти это единственный случай оживления гомункулуса. Их использовали еще до моего рождения, и это всегда плохо заканчивалось. И такая находка», — Марта кивнула в сторону цилиндра, — «тоже ничего хорошего не предвещает». Вскоре юный король ушел, поскольку дела государственной важности требовали его вмешательства, а Марта и рабочие остались в покоях Миледи. Уборка продолжалась до позднего вечера. В зале становилось все просторнее, а гора сломанной мебели под окнами росла прямо на глазах. Первый министр отпустил уставших рабочих только когда солнце начало клониться к горизонту. На улице быстро темнело. «Завтра продолжим», — сказала Марта парням. «Уничтожим обломки, которые скопились на площади». Выпроводив рабочих из зала, Марта прикрыла дверь и направилась следом за ними вниз по винтовой каменной лестнице. Тревожные мысли о странной находке не давали ей покоя. Она подозревала, что гомункулусы появились во дворце не просто так, и скоро должно что-то случиться. Что-то плохое. Предвидение будущих событий было одним из тех даров, от которых Марта с удовольствием отказалась бы. Иногда лучше не знать, что ждет тебя или твоих друзей впереди. При виде 10 латунных скелетов сердце Марты сжалось от недоброго предчувствия. И зачем только их нашли? Она уже достигла выхода, когда башня вдруг содрогнулась от сильного удара. Ступеньки дрогнули под ногами, со стен посыпались мелкие камешки и куски штукатурки. Марта выбежала на улицу и задрала голову. В темном небе над крышами замка, прямо над башнями леди Лионеллы, висел небольшой черный дирижабль, без опознавательных знаков. На нем не было ни флагов, ни эмблем воздушной флотилии, ничего. «Что это, госпожа Марта?» — забеспокоились рабочие. «Кто посмел залететь на территорию дворца?» «Они точно не из наших, иначе не стали бы взрывать крышу башни». К башне Лионеллы по тревоге бежали со всех сторон вооруженные гвардейцы. Марта, недолго думая, извлекла из складок плаща рунный посох и со щелчком раздвинула его. Вскочив верхом, женщина взмыла к верхнему ярусу темной башни. Увиденное поразило ее. В крыше зияла огромная дыра с обугленными краями. Из кабины черного дирижабля тянулся в пролом тонкий трос. Марта направила посох к открытому окну и спрыгнула на мозаичный пол зала. Она увидела две одинаковые фигуры в одежде из черной кожи. На головы незнакомцев были наброшены широкие капюшоны, лица скрыты за черными масками. Оба злоумышленника были вооружены рунными посохами. «Эсселиты!» — потрясенно выдохнула Марта. «Назовите себя! Я приказываю!» Один из них стремительно обернулся и бросился к ней, замахиваясь посохом. Второй закончил обматывать конец троса вокруг бронзового цилиндра с гомункулусами и закрепил на нем абордажный крюк. Затем он вскинул посох и выпустил в небо красную молнию, дав сигнал сообщникам на дирижабле. Трос туго натянулся, и цилиндр тяжело закачался над мозаичным полом. Марта отбила выпад эсселита посохом и сразу ударила сама. Ее удар едва не сшиб злодея на пол. Его напарник ринулся на выручку, также вскидывая искрящийся посох. В Марту полетела извивающаяся желтая молния. Женщина проворно выстрелила в ответ, и две молнии столкнулись в полете. Гулкий взрыв сотряс верхний ярус башни, с крыши на пол зала посыпались куски обугленной черепицы. Тем временем цилиндр с гомункулусами уже миновал пролом и теперь быстро поднимался к зависшему над дворцом дирижаблю. Один из воров нанес очередной удар, и Марта едва успела его отбить. Второй злодей напал сбоку, ей пришлось отпрыгнуть назад. Наконец она взмахнула посохом, и тот выстрелил молнией. Незнакомцы резко отшатнулись. На лестнице загрохотали шаги, дверь покоев распахнулась, и в зал ворвались королевские гвардейцы. «Не двигаться!» — закричал начальник стражи, выхватив саблю из ножен. Но злоумышленники не собирались подчиняться. Один выстрелил в начальника стражи молнией и сбил его с ног. Извивающийся красный хлыст обвился вокруг упавшего и, протащив по полу, вышвырнул его в распахнутое окно. Начальник стражи с воплем полетел вниз. Громко чертыхнувшись, Марта вскочила на посох и рванулась вслед за ним. Злодей же метнулся к сундучку Амалии и сунул его под мышку. Грабители молча переглянулись, запрыгнули на свои посохи и выпорхнули сквозь дыру в потолке, унося сундучок с черным шаром. Марта же вскоре поравнялась с вопящим начальником стражи. «Давай руку!» — крикнула она. Перепуганный вояка, камнем падающий вниз, мгновенно протянул женщине руку, и она крепко схватила его за запястье. Падение тут же замедлилось, и вскоре оба плавно приземлились на площадь неподалеку от груды переломанной мебели. «Спасибо, госпожа первый министр!» — сильно заикаясь, выдохнул начальник стражи. «Я этого не забуду!» Марта молча кивнула и взглянула в темное небо. Бронзовый цилиндр с гомункулусами уже исчез внутри дирижабля. Злодеев в черных костюмах тоже не было видно. Дирижабль, быстро набирая высоту, уносился прочь. «Догоните их!» — спросил начальник стражи. «Вы ведь сможете!» «Теперь это слишком опасно», — покачала головой Марта. «Бандиты уже внутри дирижабля, мне их не достать. Но если начнут стрелять они, мне самой не поздоровится». «Что они украли? Это очень ценные вещи». «Хотела бы я и сама это знать», — расстроенно вздохнула Эсилитка.